я узнаю окрестные предметы. Вот мельница, она уж развалила, веселый шум колес ее умолкнул. Ох, видно, умер и старик, дочь бедную оплакивал он долго. А вот и дуб заветный здесь, здесь она обняв меня поникла. Когда меня встречала, свободного, свободная любовь, и сердце впервые блаженство. Возможно, так близко, возможно.